Почему научиться постановке так сложно? Если вы чувствуете, что постановка — это сложно, послушайте следующий текст. Вы наверняка осознаете, какие проблемы мешают вам правильно преподносить материал. Это происходит потому, что у вас изначально нет замысла, либо вы не уверены, что именно хотите показать. Замысел автора необходим для управления читателем. Есть авторы, которые используют различные постановочные элементы вне зависимости от своих намерений. Возможно, в этой работе упор делается на эксперименты, но читателям нелегко это понять. Все дело в слишком большом количестве элементов, которыми можно управлять. Это определяет размер препятствия на пути создания материала. Чем больше элементов, тем труднее автору их контролировать. Чем больше элементов можно выразить одним словом, тем это сложнее. Нарисовать эскизный рисунок может быть трудно, поскольку существует множество производственных элементов, которыми можно управлять. Вспомним легендарного бразильского футболиста Пеле. Команда, которую он выбрал, печально известна как «Проклятие Пеле», но при этом он все равно является игроком, который останется в истории футбола. Когда его спросили, как добиться успеха, он ответил: «Футболисту нужно знать всего две вещи — как начать и как закончить матч». Это говорит о том, что нужно выбирать такие элементы истории, которыми легко можно управлять. Практикуйтесь в постановке, принимая во внимание только размер кадра, расстояние и направление взгляда. Если хорошо справитесь с этими тремя аспектами, сможете управлять разумом читателя так, как задумаете. Эти три элемента являются основными инструментами, появившимися вместе с комиксами, и они будут продолжать существовать, даже если последние изменятся. Если вы считаете, что это важный кадр, подумайте, что вы хотите им показать, определите размеры, расстояние кадра. Если вы просто направляете взгляд читателя под нужным ракурсом на определенный фрагмент рисунка, это уже неплохое начало. Если вы хотите овладеть основными элементами постановки, можно сосредоточиться на упомянутых трех и осознанно создавать эскизный рисунок.